Глава 16. Граляром овладело раздражение при ненавистном имени Порника, и он беспокойно заметался на своей кушетке. Это доставляло видимое наслаждение Ланжале, который с удовольствием наблюдал, как кипятится полицейская муха, и на этот раз так мало уже стеснялся, беся своего патрона, что последний заметил это и воскликнул: «Несчастный, ты заставляешь меня переживать то чудесное время, когда я сидел в кутузке на этом проклятом иене. Ты напоминаешь мне про этот подлый чемодан, в который ты втиснул меня и как тюк свалил потом на дно лодки. Тебе разве хочется, чтобы я умер в эту минуту сейчас? Берегись. Не помню я того, что ты рисковал своей жизнью, спасая мою. Я бы ни минуты не потерпел твоего присутствия здесь, раз ты смеешь так хладнокровно говорить об этом Порнике, который стал злым гением моей жизни». Бедный сыщик отер холодный пот с лица и, успокоившись немного, сказал, понизив голос: «И потом, ты заставляешь меня припоминать, как ты тащил меня через эти проклятые земли Мексики, выдавая меня за жителя Южного полюса, едущего изучать европейские нравы и обычаи и открывать источники Амазонки». «Надо же было чем-нибудь жить», — скромно возразил свое оправдание парижанин. «Вспомните, терпели ли вы в чем-нибудь нужду во время этого путешествия?» «Не терпел, конечно, если не считать лягушек, которых ты заставлял меня есть живыми перед глазами изумленных индейцев, объясняя им, что это самое обыкновенное и любимое мое блюдо в моем отечестве, то есть на Южном полюсе. И так было до самого Веракруса, откуда, наконец, я мог телеграфировать в Париж, прося выслать мне необходимые средства к дальнейшему моему существованию и путешествию. Но будет об этом. Если ты хочешь жить со мной в мире, не напоминай мне больше никогда об этом негодяе Порнике». «Говорите потише», — сказал Ланжале таинственно. «Почему? Кто может запретить мне говорить громко, даже кричать, если мне это нравится?» «Это, видите ли, не совсем удобно по отношению к капитану яхты, которому вы еще не представились, будучи слишком занятым вашим средством против морской болезни». «Но теперь ночь. Я отложил эту церемонию на завтра». «Так имейте в виду то, что, видите ли, как бы это вам объяснить, ну... капитан нашей яхты похож как две капли воды на... «На кого? Вы не догадываетесь?» «Нет, разумеется». «Припомните». «Как я могу догадываться, на кого похож человек, которого я еще не видел и вовсе не знаю? Странный ты малый». «Ну так он похож». «Не томи меня, пожалуйста, говори прямо». «Ну вот вы опять сердитесь. Опять ты со своими глупыми шутками. Убирайся тогда к черту и оставь меня в покое, так как мне давно пора спать, иначе морская болезнь нападет на меня. Судно ведь давно уже на полном ходу». «Он похож на нашего приятеля Порника», — решился сказать наконец парижанин. «Что ты говоришь?» — закричал несчастный в ужасе, вскакивая с кушетки. «Я говорю правду. И это сходство так поразительно, что если это не он, то непременно должен быть его родной брат или кто-нибудь из его близких родственников». «Но это невозможно!» — воскликнул в конец ошеломленный Граляр. — «Это невозможно, слышишь ли? В противном случае я ни минуты более не останусь здесь». Мгновенные спазмы сдавили ему горло, и он не мог более ни говорить, ни жестикулировать, глядя растерянно и беспомощно вокруг себя. Ланжале сжалился над ним и поспешил его утешить. — «Успокойтесь, может быть, я ошибся. Ночью это тем более возможно. И, наконец, я несколько раз прошелся мимо него, почти под самым его носом, и он не признал меня, хоть я нисколько не переменился. Вот вам доказательство, что это не он». «Да, это доказательство», — вздохнул с некоторым облегчением Граляр, — «и неоспоримое. Ты с ним ведь был очень дружен там, в Нуме». «Как близнец, могу вас уверить. Что приходило мне в голову, то и ему приходило. И можно было подумать, что у нас одна голова на плечах». «В таком случае он должен был кинуться к тебе с объятиями, увидев тебя здесь». «Стало быть, это не он», — резюмировал значительно успокоенный полицейский сыщик. «Тысячу раз вы правы». «И это обстоятельство успокаивает меня до такой степени», — заключил маркиз де Сен-Ферси, «что я чувствую себя совсем хорошо и не боюсь более морской болезни, которая теперь...» Он не успел закончить свои фразы, как вдруг на палубе раздался хорошо знакомый ему голос, обдавший его холодом с ног до головы. «Лейтенант, судно теперь на полных парах, и вы можете пригласить на палубу всех пассажиров яхты, которых я должен вписать в судовой журнал. Теперь уже и Ланжале не мог сомневаться. Голос был его, Порника. Это было очевидно. Но почему же старый друг и приятель не признал его час тому назад? «Чей это голос?» — спросил Граляр, леденее от ужаса. Как полицейский с отлично развитым чутьем, Граляр был превосходен, но как человек, теряющийся от страха, никуда не годился и нуждался поэтому в посторонней поддержке. Вот почему помощь Ланжале была необходима ему в подобных случаях. Ланжале, к которому он успел даже привязаться, в благодарность за моральную поддержку, которую тот всегда оказывал ему, хотя и трунил над ним бесцеремонно. «Порник», — ответил Ланжале, нисколько уже не шутя, — «теперь я больше не сомневаюсь в этом. Пойдемте скорее на палубу, ведь надо представиться ему». «Порник! Порник!» — бормотал бедный сыщик, едва держась на ногах. «Я пропал!» «Полноте! Бросьте ваши глупости! Пойдемте, надо повиноваться! Если велят идти на палубу, на то ведь и капитан! И чего боитесь?» Ланжале помог Граляру одеться и кое-как повел его на палубу, потому что бедняк дрожал, как в лихорадке, и ни руки, ни ноги не слушались его боли. Порник в форме капитана фрегата, в присутствии двух своих помощников, известных нам Данио и Пижоля, уже одетых в форму, несравненный наш Порник обратился к трем пассажирам со следующим довольно строгим вопросом, немилосердно налегая на букву «Р», «Почему вы, господа, не потрудились представиться мне, вашему капитану, тогда как это ваша прямая обязанность?» «Господин командир», — проговорил Ланжале, — «вы тогда заняты были ознакомлением с экипажем и осмотром самого судна, поэтому мы не могли беспокоить вас, зная по опыту, что офицеры этого не любят». «Хорошо, милостивый государь, принимаем ваше оправдание. Имя ваше и чин?» «Ланжале, офицер морской пехоты». «Как вы сказали?» — переспросил изумленный Порник. «Я сказал Ланжале, офицер морской пехоты». И, вынув из кармана свой паспорт, Ланжале подал его Порнику, который с не совсем приятной миной взял книжку и стал неловко и нерешительно переворачивать в ней листы. Бравый капитан не умел читать. «Хорошо», — сказал он наконец. «Возьмите ваши документы, вы будете вписаны». Пижоль, самый грамотный среди троих, вписал по мере умения имена пассажиров в судовой журнал. Причем, когда очередь дошла до Граляра, Порник сказал ему с громким смехом доброго малого, не помнящего зла, «Надеюсь, господин де Сен-Фюрси, что вы перестали сетовать на нас за маленький фарс, который, помните, проделали мы над вашей милостью в одном мексиканском порту». Услышав, что Порник называет простым фарсом то, что он привык считать ужаснейшим случаем в своей жизни, Граляр пробормотал несколько невнятных слов, но не посмел ни подать руки страшному для него бретонцу, когда тот протянул ему свою. «А ты, детина!» — обратился затем Порник к Ланжале, награждая его таким ударом по плечу, который впору было снести быку, а не человеку. «Если ты посмеешь в другой раз взойти на борт судна, которым командует твой старый товарищ, не заявившись предварительно к нему по-приятельски, то будешь немедленно спущен в люк до самого дна». «Если бы я знал, что это ты тот командир на этой чудесной штуке», — сказал в ответ Ланжале, — «то, разумеется, первым бы делом заявился к тебе, дружище». «Славно, друзья мои!» — воскликнул Порник. «Право, это бесподобно, что случай свел нас тут. И я, черт меня побери, если вру, обещаю вам ради этого случая самое веселое путешествие. Перед вами больше не командир, а старый ваш приятель. Пойдемте сейчас же обедать». Только после полуночи Граляр, которого Порник для скрепления старой дружбы заставил выпить изрядное количество вина, мог ускользнуть наконец в свою каюту, где с величайшим наслаждением растянулся на кушетке, тогда как четверо остальных его собеседников, не будучи более в состоянии подняться с места, свалились кто прямо на пол, а кто на стол. Тогда Саранга, незримо наблюдавший за всем происходившим в капитанской каюте, дал свисток. Тотчас же явилась дюжина китайцев-матросов, из которых состоял экипаж яхты, и бережно разнесли господ офицеров по их каютам, после чего поступили под непосредственную команду малайца. И как раз вовремя, потому что судно уже приближалось к опасным местам, усеянным рифами и подводными скалами.